Глава 20. Иона. Наверное, я, как пророк Иона, оказался в чреве китовом. Я ощущал движение. Слышал журчание фильтруемой китовым усом жидкости, свист выдыхаемого воздуха, глухие удары могучего сердца. Какой-то потусторонний голос монотонно повторял: 10 саженей, 8 саженей, 5 саженей, 4 саженей. Открыв глаза, я увидел металлические шпангоуты. Распахнулась дверь. За ней залитый белым электрическим светом коридор. Надо мной склонилась черная тень. Я увидел иглу шприца. С нее капала жидкость. Игла вонзилась мне в руку. Я услышал стон и отстраненно осознал: этот стон мой. Снова закружились огни. И снова водоворот света затянул меня в темную глубину. Открыв глаза в следующий раз, я сразу понял, что обстановка кардинально изменилась. Воздух пах по-иному. Так благоухают травы. Размеры помещения, в котором я находился, существенно увеличились, а кровать расширилась. Звуки тоже стали совсем иными. Издали доносилось постукивание. Казалось, кто-то приглушенно играет на ксилофоне. Но это был не ксилофон. Я не сразу догадался, что это. Голова была словно забитая ватой. Глаза слезились, сухой язык прилипал к небу. Чувствуя себя как после грандиозной попойки, за что теперь приходилось расплачиваться, я с диким трудом принял сидячее положение. На полу рядом с кувшином воды стояла жестяная кружка. Я долго, тупо смотрел на эти предметы. Я знал, что смертельно хочу пить. Мне хотелось немедленно наполнить кружку водой и вылить всю эту живительную прозрачную влагу в себя. Но связь между желанием и способностью двигать рукой каким-то непостижимым образом прервалась. Взгляд моих слезящихся глаз был устремлен на кувшин и кружку. Лишь очень нескоро мне удалось частично восстановить мышечный контроль. Вялым, слабо скоординированным движением я плеснул в кружку воды. Поднял ее дрожащими руками, но не донес до рта, вылив все содержимое за ворот рубашки. Тогда я решил действовать иначе. Поднес губам кувшин и залпом выпил все его содержимое. Такой вкусной воды, поверьте, я еще не пил. Влив в себя добрую кварту жидкости, я почувствовал себя чуть лучше. Головная боль ослабела. У меня начал пробуждаться интерес к окружающему. «Итак, мистер Мейсон, сказал я себе, — посмотрим, что мы имеем. Стены? Бревенчатые. Окна? Ни единого. Деревянные стропила под крышей из гофрированного железа. Так точно, сэр. Из гофрированной, слегка поржавевшей и покрытой оранжевыми пятнами жести. Пол из хорошо утрамбованной земли. Единственная электрическая лампа без абажура болтается на шнуре под крышей. Других источников света нет. А вы, сэр, восседаете на походной койке, без одеял. Двинемся дальше. Я с трудом поднялся и неверной походкой направился к двери, которая, судя по виду, когда-то была установлена в богатом доме. Теперь она закрывала вход в строение с не столь аристократическими замашками. Дверь оказалась заперта. Это уже хуже. Мой отравленный наркотиком разум продолжал проясняться, и я уже мог сообразить, что стал пленником. Вернувшись к кровати, я присел на край и задремал. В этом весьма неудобном положении раздался стук открываемой двери. Я открыл глаза и увидел, как в помещение вошла стройная темноволосая женщина лет 25. Ее голову украшала желтая повязка. В руках она держала пистолет-пулемет, ствол которого смотрел в мою сторону. Пребывая в блаженной полудреме, я при виде направленного на меня оружия даже и глазом не моргнул. Молодой человек ярко выраженного латиноамериканского вида наполнил кувшин из большой фляги и поставил на кровать рядом со мной тарелку с фруктами и хлебом. Мои тюремщики не проронили ни слова. Я тоже хранил молчание. Как только протекавшая в торжественном молчании церемония завершилась, молодые люди удалились. Поскольку в желудке у меня ощущались не слишком приятные движения, от приема пищи я воздержался. Зато кувшин опорожнил за несколько долгих глотков. Церемония приношения воды повторялась несколько раз с интервалом в 4 часа. Под гофрированные своды моей темницы вступала та же пара. Женщина с пистолетом-пулеметом и мужчина с большой флягой воды. Часть воды переливалась в кувшин на полу. Во время ритуала все хранили молчание. Наполнив кувшин, тюремщики удалялись, и я завершал церемонию, выпивая залпом всю воду. Через некоторое время я оправился настолько, что обрел способность различать детали обстановки. По стропилу ползал паук размером с блюдце. Я не сомневался, что его многочисленные глаза обращены вниз, на невесть откуда взявшегося незнакомца. Вдруг сверху послышался стук. Казалось, по крыше застучали сотни барабанщиков. Я достаточно оправился, чтобы понять – это дождь. Ливень оказался непродолжительным и прекратился так же неожиданно, как и начался. Почти сразу же я ощутил запах влажной земли. Паук наверху, утратив интерес к моей персоне, принялся утолять аппетит сочной мухой – еда. Я опустил взгляд на поднос. Хлеб показался мне суховатым, но розовый кусок арбуза выглядел весьма аппетитно. Я впился в него зубами. Рот наполнился сладким соком вкупе с множеством косточек. Вдруг страшно захотелось есть. И я, следуя примеру своего, если так можно выразиться, застольного товарища под потолком, съел все, что было на подносе. Где-то невдалеке снова послышался ритмичный стук. Наклонив голову на бок, я прислушался, не сразу сообразив, где раньше слышал этот звук. Через несколько секунд отравленный наркотиками мозг включился на полную мощность, и слово, которое я до этого безуспешно пытался вспомнить, сорвалось с моих губ. «Трифиды!» Меня разбудил солнечный свет, льющийся в дверной проем. Вначале я решил, что сейчас последует водный ритуал, но девушка, направив на меня ствол пистолета-пулемета, сказала: «Идите за мной, только без глупостей. Стрелять я не стану, вас убьют трифиды». В ее голосе, к моему удивлению, слышался приятный ирландский акцент. «Куда вы меня ведете?» «С вами хотят поговорить». «Кто?» Она не ответила и отступила за порог, направив ствол мне в лицо. Я понял, что сейчас не время дергаться. Поднял руки и всем своим видом продемонстрировал, что не имею никакого желания бежать. Перед мысленным взором вставали зловещие картины. Я видел, как меня ведут к окровавленному столбу, рядом с которым в ожидании томится взвод солдат с заряженными ружьями. Я отогнал устрашающее видение, сделал глубокий вдох и шагнул вперед. Столь яркого солнца я не видел уже много недель. На меня обрушилась жара. Тот влажный жар, от которого одежда липнет к телу. Глаза отвыкли от света, и пришлось прикрыть их ладонью. Через несколько секунд я начал что-то различать и обнаружил, что стою на пологом склоне, ведущем к большой реке с бурной мутной водой. Слева и справа стояли ряды хижин, указывающих на то, что я нахожусь в некотором подобии военного лагеря. Моей конвойной, судя по виду, не терпелось как можно быстрее доставить меня к месту назначения. Она повела стволом, давая понять, что надо двигаться. Что ж, оружие было у нее, и я без колебаний последовал молчаливому приказу. Пока мы шли к скромному деревянному дому, я смог получше познакомиться с тем местом, в котором оказался. Я увидел мужчин и женщин в униформе. Некоторые работали с разными колесными механизмами. Большинство таскали ящики на деревянный пирс. На воде у пирса я заметил удлиненные корпуса двух субмарин. Одна из них, судя по всему, и доставила меня сюда. Чуть выше по реке виднелась вполне приличная коллекция гидросамолетов, от одноместного гидроплана до огромных летающих лодок, вмещающих по 50 и более пассажиров. Любая из них без труда перенесет меня через океан, если, конечно, удастся залить баки первоклассным горючим. До дома оставалось еще несколько шагов, и я успел посмотреть вверх по склону холма, чтобы определить, откуда раздается звук ударов деревянных отростков по стволу. Да, именно там они и были, трифиды. Тысячи и тысячи трифидов. По счастью, от нас их отделяла прочная стальная сетка высотой не менее 10 футов. Тут и там виднелись следы огня. Наверное, обитатели лагеря отгоняли от сетки взорвавшихся трифидов при помощи огнеметов. Я не мог избавиться от иррационального ощущения, что растения-убийцы следят за нами. Впечатление усилилось, когда темно-зеленые кожистые листья вдруг затрепетали, верхушки начали раскачиваться, а дробь отростков о ствол сделалась чаще и громче. Неужели у этих тварей действительно существует некое подобие азбуки Морзе? «Внимание, всем трифидам!» – слышал я в этом дробном звуке. «Обнаружен сын известного истребителя трифидов Билла Мейсона. Передайте сообщение по всем линиям. Объявляется всеобщая подготовка к атаке. Сына злодея уничтожить при первой возможности». Я смахнул со лба капельки пота. Ух, какая нелепая фантазия. Не исключено, что это была галлюцинация от остаточного воздействия наркотика, которым меня накачивали. Тем не менее, галлюцинация выглядела весьма реальной и весьма пугающей. Как бы то ни было, но времени на размышления у меня не осталось. Девица с пистолетом-пулеметом знаком приказала мне пройти за угол дома. Я последовал приказу, но, свернув за угол, замер в изумлении. Такого странного транспортного средства я в жизни не видел. «Сэм?» – повернулась девица к торчащей из люка голове. «Это Мейсон. Что мне с ним делать?»